17 глава. Шаги уже давно растворились, голоса еще раньше стихли, но Аманда еще не включала свет. Она боялась пошевелиться, боялась, что те, кто ее искал, вернутся опять. Выждав еще 10 минут, нащупав на стене выключатель, она щелкнула и закрыла глаза рукой. Свет, хоть не яркий, но бьющий прямо в лицо, рассеялся по туннелю, оголив его бетонные стены и закругленные потолки. Аманда огляделась по сторонам, сделала шаг. Он отозвался звенящим эхом. Это был подземный проезд. Настоящая дорога. Высокие опоры врезались в такие же высокие потолки. Каменные стены держали насыпь. Она и не знала об этом туннеле. Никто о нем ничего не знал. Аманде вдруг показалось, что она не знала вообще ничего о городе, в котором жила, о месте, куда ее переселили с момента той катастрофы. Все было так быстро. Новая жизнь и новые люди, проблемы, одиночество, поиск работы. Она и не думала куда-то выезжать. Никто о таком не думал. А сейчас, когда эпидемия захватила город, когда сумасшествие пришло почти в каждый дом, никто и не будет искать выход из ада, все просто погрязнут в нем. Движения не было, никаких следов хоть какой-либо жизни. Но кто-то же по нему проезжал, иначе зачем бы его охраняли? Аманда пошла вглубь зовущей ее пустоты. И чем дальше она отходила, тем тусклее становился тот свет. Ей вдруг подумалось, что надо было выключить лампу на входе, что если кто-то зайдет, то сразу поймет, что она здесь. Но возвращаться она побоялась. Аманда прошла еще 200 метров, когда света совсем не осталось, ни единой лампы вокруг, и как бы она ни ощупывала стены, не могла найти ничего. Она шла по темноте, спотыкаясь, натыкаясь на какие-то выступы, или это были опоры туннеля. Когда прошло около получаса, она вспомнила про свой телефон. В нем был фонарик. И как она забыла о нем? Телефон включился, зажегся фонарь. На экране 3 пропущенных от сержанта. Зачем ей звонил этот Тадовский? Может, он все же нашел Эбигейл? На экране мелькало одно голосовое. Только сейчас она поняла, что в этом туннеле отлично работает связь. Она приложила телефон к уху. «Аманда, это сержант Тадовский!» — раздался записанный голос. «Если вы не вернетесь в участок в ближайшие 24 часа, я буду вынужден внести в вас в число подозреваемых по делу о пропаже Эбигейл Линч». «Они ее не нашли», — прошептала Аманда и выключила запись и связь. Тусклый свет фонаря телефона не освещал и на пару шагов. Аманда не знала, сколько ей придется пройти и есть ли вообще там выход. Сверху струилась вода, и чем дальше она проходила, тем становилось сырей. Ни звука, кроме своих шагов. Ничего, кроме капель, падающих под ноги. Одна лишь промозглая тишина и сырость. И скрип. Металлический, странный. Она обернулась. Кто-то открывал те самые двери в туннель. Это за ней. Они узнали, что она здесь. Сердце билось. Кровь приливала к вискам. Звук двигателя. Шорох колес по бетону, ворчание выхлопной трубы. Туннель озарился 2 лучами. Аманда прижалась к стене. Сейчас они увидят ее. Эти огромные фары освещали все перед ней, и стены, и потолки туннеля доходили до всех углов. Машина, похожая на скорую помощь, быстро шла на нее. Что-то брякнуло рядом. Кто-то дернул ее за рукав и затащил в узкий проем. Ее рот зажали вонючей рукой, в ее шею что-то шептали. «Молчи!» — хрипел чей-то голос. «Трупы везут!» Трупы не поняла она. Машина промчалась мимо. Это не скорая помощь. Это был катафалк. Чужая рука не отпускала, чужое дыхание не переставало смердеть. По запаху она уже поняла, что этот человек бездомный. Но и его она не так боялась, как тех, кто громыхал снаружи дверьми. Самая чистая с виду власть опаснее самого грязного психа. Они ушли, не сказав ни слова, закрыв за собою дверь. Машина исчезала в зеве подземки, дыхание за спиной стихло, хватка ослабла, но не отпустила совсем. «Ты кто такая?» — спросил смердящий помоями голос. «Откуда?» Она обернулась. Заросший мужчина невнятных лет, с грязной спутанной бородой и такими же спутанными волосами, смотрел на нее блуждающим взглядом. «Из города», — сказала она. «Здесь нет городов», — огляделся он, будто кого опасаясь. «Все города давно мертвы, а по туннелю вывозят трупы. Находят останки и вывозят, и так каждый день». «Куда?» — еле вымолвила она. «Куда? На тот свет!» Он разразился пронзительным смехом, пробрав им ее до костей. Ей казалось, она сходит с ума, а этот человек вдруг стал каким-то кошмаром. Одни белки его пьяных глаз сверкали в немой темноте. Стены, что еще минуту назад шли параллельно, казалось, сужались и теперь двигались на нее. «На тот что?» — переспросила она. Ее собственный голос показался каким-то далеким. Она боялась сумасшедших до дрожи, но больше всего боялась сойти с ума, как и те женщины, как те несчастные дети. «Там все мертвы. Ты что, не отсюда? Весь город полон мертвецов. Это все чертовы зомби. Ты знаешь, кто такие зомби? Ходячие мертвецы. Я встретил там одного. Он смотрел на меня, будто не видя, будто я призрак какой. А я не призрак, ты поняла? Ты думаешь, я тоже мертв?» Аманда замотала головой. «Вот и я не думаю», — прохрипел бездомный. «Этот мертвец посмотрел тогда сквозь меня и прошел мимо. Если бы я не отпрыгнул, он бы меня сбил с ног. Я ему: «Эй, парень, что у вас здесь происходит?» А он не ответил, так и пошел». Аманда смотрела на эти гниющие зубы, на эти грязные руки с длинными поломанными ногтями и боролась с подступающей тошнотой. «Я тогда обошел этот город и понял, что городишко-то мертв. Так и остался здесь. А ты тоже из этих? Из мертвецов?» Засмеялся бездомный сначала тихо, а потом все громче и громче. Аманда отступила на шаг, отцепляя от себя его руки, потом толкнула его к стене и побежала прочь, а бездомный так и остался стоять, изрыгая надрывистый смех. «Догоняй!» — кричал он ей вслед. «Догоняй этих зомби! Ты что, красотка, забыла умереть?» Смех разлетался, ударяясь о стены, догоняя ее по следам. Она не помнила, сколько бежала, но остановилась только тогда, когда этого психа уже не было слышно. Вот только сейчас не было слышно уже ничего, да и не видно тоже. Темнота поглотила все. Мысли путались, в ушах все сильнее гудело. Куда они увозили тела? Зачем им их увозить? Аманда припала к стене. Так и есть, как она сразу не догадалась. Эта эпидемия должно быть заразна, как чума или что-то вроде того. Они увозили их хоронить подальше от города. И что ждет ее там, на выходе? Кладбище из зараженных могил? «А-а-а!» Вдалеке дикий крик. Это тот же бездомный. Крик приближался, или этот человек приближался к ней? «А-а-а!» — крикнул он еще раз, и где-то там, вдалеке, топнул ногой так, что звук этот громом разнесся. Он топнул ногой еще раз, и загорелся свет. «Датчик шума», — поняла Аманда. «Здесь нет выключателя, только так включается свет». Бездомный опять заржал и спрятался в проеме стены. Если он не из ее мира, то откуда? Значит, не так далеко идти. Аманда ускорила шаг. «Сколько помещается трупов в один катафалк?» — размышляла она на ходу. «Одно и два тела? Одно или два тела. Но умерших на порядок больше. Для чего их везут и куда?» Аманда шла по туннелю, топала и кричала, когда пропадал чертов свет. Ей казалось, этот бездомный так и спятил, постоянно топая и крича. О каком мертвом городе он говорил? Она шла и шептала, бормотала сама с собой. Как же тянулось время, сколько она так прошагала, час или пару часов? свет над Амандой погас, но не успела она вновь крикнуть, как шум от огромных колес донесся и до нее. Это не катафалк, это что-то серьезней. Свет загорелся опять. На нее мчались высокие фары огромного грузовика. Он занимал весь туннель от стенки до стенки, от пола до потолка. Аманда прижалась к стене. Еще немного, и он налетит на нее. Еще немного. Он прошел в сантиметре от ее побледневшего носа. Аманда открыла глаза и посмотрела вслед. На задней двери три буквы. Н-Е-О. Что это такое? Она пошла за угасающим светом. Звук грузовика уже стих, а туннель все никак не кончался. Аманда взглянула на телефон. Прошло уже 3 часа с тех пор, как она последний раз проверила время. Лампы уже не гасли. Свет постоянно горел. Аманда шла через свет и только потом поняла, что свет этот был рассветным.